Глава третья. Игра в замке. На следующей неделе погода словно советовала людям укладываться в кровать после ленча и не вылезать из нее до обеда, а из дома выходить лишь по крайней надобности. Конечно, дождь не лил, как из ведра, но превратил сбор яблок в опасное занятие. Несколько человек сломали ноги, а в семимильном саду молодая женщина, упав с верхней перекладины лесенки, серьезно повредила позвоночник. А уборку картофеля в пытку. Большая часть времени уходила на то, чтобы вытягивать из грязи телеги. В зеленом сердце праздничные гирлянды, развешанные к ярмарке жатвы, намокли, и их пришлось убрать. Добровольцы-оформители со всевозрастающим нетерпением ждали, когда же погода улучшится, и они смогут вновь приняться за работу. Неудачно выдалась погода и для молодых людей, задача которых состояла в том, чтобы сосчитать все и вся. Но, по крайней мере, они могли начать заглядывать в коровники, свинарники и конюшни и считать поголовье коров, свиней и лошадей. А вот молодой мужчина и молодая женщина, только что открывшие для себя радость и плотской любви, на погоду не жаловались. Однако за время дождей Роланд и Сьюзен встретились лишь дважды. Опасность того, что тайное станет явным, буквально висела в воздухе. Первый раз в покинутом сарае на прибрежной дороге. Второй в полуразрушенном здании в восточной части Сидго. Там они яростно любили друг друга на одеяле, расстеленном на полу бывшего кафетерия. Во время оргазма Сьюзен раз за разом выкрикивала имя Роланда, пугая голубей, обосновавшихся в полутемных комнатах.